Тони порылся в пакете, который принес с собой, и выудил оттуда профиль на Дженнифер Мейдмен. «Тим, я не собираюсь тебя подставлять. При условии, что ты не станешь ставить палки в колеса Кэрол», — предупредил он юношу и внимательно на него взглянул. «А если станешь, даю гарантию, весь остаток своей карьеры будешь об этом жалеть». Тони оборвал сам себя, нахмурился и покачал головой. «Хотя нет, никакой карьеры у тебя после этого не будет». Он выложил перед Тимом бумаги. «Вот профиль, который я написал, работая над делом в Устере. Если взглянешь на последнюю страницу, увидишь там 10 основных особенностей преступления. Сравни их с вашими двумя убийствами и пересмотри свой профиль, включи в него эти пункты хотя бы частично. Сдай профиль старшему инспектору Джордан и проваливай к себе в университет, пока кто-нибудь не начал задавать тебе неудобные вопросы». «Зачем вы это делаете?» — подозрительно глянул на него Тим. «Что это? Почему не собираюсь размазать тебя как букашку?» Тим молчал. «Ну да, что-то вроде этого», — наконец выдавил он из себя. «Потому что за такими, как ты, будущее. Люди вроде Джеймса Блейка всегда будут отдавать приоритет не хорошим специалистам, а дешевым. И я могу только постараться сделать этих дешевых спецов чуть лучше. Так что возвращайся домой и хорошенько подумай над своими ошибками». Тони поднялся на ноги. «Тебе еще многому предстоит научиться, но все же ты не безнадежен. Работай над собой, потому что в следующий раз меня рядом не окажется. А ведь тебе не захочется жить, зная, что из-за того, что ты схалтурил, погибли люди». Глаза Тони сузились от неприятных воспоминаний. «Поверь мне». Как утверждал Кевин, который всегда был в курсе всех сплетен, Блейк еще не перевез свою семью из Девона в Брэдфилд. Его дочерям предстояли экзамены, и жена категорически отказалась менять школу в конце учебного года. «Так что будем оплачивать аренду пустого дома до самого лета, когда его семья наконец приедет», — сообщил Кевин, позвонив Кэрол. «А дом уж не какая-нибудь ночлежка в Темпл-Филдс, я подозреваю», — заметила Кэрол. «Нет, квартира в одном из реконструированных складов, с видом на канал». Кэрол с ностальгией подумала о тех временах, когда, впервые приехав в Брэдфилд, жила в такой вот модной квартире вместе со своим братом. Казалось, это было в прошлой жизни. Интересно, каково было бы опять поселиться в таком месте? Ее лондонскую квартиру в районе Барбикан снимали, но договор аренды уже подходил к концу. Сейчас рынок недвижимости в таком состоянии, что квартиру можно продать очень выгодно. Тогда и ей жилье в перестроенном складе станет по карману. «А его адреса у тебя нет?» — спросила Кэрол. Чтобы выяснить адрес Блейка, Кевину понадобилось 7 минут. Кэрол, конечно, знала мобильный начальника, но разговор им предстоял серьезный, и она хотела провести его лицом к лицу. Подхватив сумку, она направилась к выходу. Тони уже ушел, а вот слегка раскрасневшийся Тим Паркер до сих пор слонялся по участку. «Интересно, что же между ними двумя произошло?» — подумала Кэрол. «Мэм», — жалобно позвал он ее, — «нам надо обсудить мой профиль». «Да, этого самоуверенного типа ничем не прошибешь. Он же видел, как сюда приехал Тони, видел, что они с Кэрол обсуждали что-то вдвоем, и даже выслушал отповедь, которую наверняка дал ему Тони, и все равно желает высказать свое сверхценное мнение». «Нет, не надо», — ответила Кэрол, распахивая дверь. «Кстати, в кафе показывают футбол». Дом Блейка располагался неподалеку, и Кэрол решила, что быстрее всего доберется туда пешком. Она шла и наслаждалась прекрасным теплым деньком. Солнце мягко освещало кирпичные стены бывших складов и заводов, выстроившихся вдоль канала Уотерфорд. Солнечные блики мелькали в высоких окнах, черных на фоне выцветшего красного и коричневого кирпича. Кэрол подошла к нужному зданию и по стершимся каменным ступеням поднялась в вычурный холл в викторианском стиле. Такое обилие мрамора и мозаики наводит на мысль, что тут был банк или ратуша, а не склад шерстяных тканей, — подумала Кэрол. В отличие от большинства подобных перестроенных складов, вместо домофона наличествовал самый настоящий швейцар в темном костюме. «Чем я могу помочь?» — осведомился он, увидев Кэрол. «Я к Джеймсу Блейку», — сообщила она. «У вас назначено?» — спросил швейцар, пробежавшись взглядом по толстому журналу посещений. «Нет, но я уверена, что он будет счастлив моему визиту». В упор уставилась на него Кэрол. Ее взгляд не раз одолевал мужиков и покруче. Я ему позвоню, — решил привратник. — Как вас представить? — Кэрол Джордан. Старший инспектор Кэрол Джордан. Теперь Кэрол могла позволить себе очаровательную улыбку. — Мистер Блейк, к вам пришла Кэрол Джордан. — Да. — Хорошо, сейчас она поднимется. Опустив трубку, швейцар проводил Кэрол к лифту. Когда тот открылся, швейцар опередил Кэрол и, зайдя внутрь, нажал кнопку верхнего этажа. Кэрол уже собиралась пройти за ним, когда вдруг зазвонил ее телефон. «Прошу прощения», — извинилась она перед привратником и, отступив в сторонку, ответила на вызов. «Кевин, что случилось?» «Похоже, Ниал нашелся», — ответил Кевин так мрачно, что Кэрол поняла, а мальчик вовсе не вернулся домой к мамаше, изображая раскаяние. «Где?» «Между Брэдфилдом и Манчестером, на лесной дороге, рядом с водохранилищем». «И кто его нашел?» «Неизвестно. Какой-то мужчина сообщил об обнаруженном трупе. Он звонил из телефонной будки в Рочдейле. В общем, мы с ребятами из южного отделения туда съездили. Труп не прятали, и, похоже, несколько часов он там точно уже лежит. Зверюшки над ним здорово потрудились. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных. Почерк тот же?» «Абсолютно. Это уже третья жертва, я в этом не сомневаюсь». Кэрол помассировала голову. Где-то в районе затылка уже начала биться тупая боль. «Ладно, я сейчас у Блейка. Хочу с ним поговорить. Тони подкинул кое-какие интересные идеи. Сэм до сих пор у матери Ниала?» «Думаю, да. Стейси тоже там. Правда, она не лучшая кандидатура, чтобы сообщать матери о смерти Ниала. Пусть из Южного пришлют Сэма на подмогу кого-нибудь из отдела по работе с семьями погибших», — решила Кэрол. «Как только закончу с Блейком, тут же вернусь на работу». «Кошмар какой-то», — вздохнула она. «Бедные несчастные дети». «Он прям в раж вошел», — заметил Кевин. «Мочит их без передышки, прям как на бойне». Голос у него дрогнул. «Ну как так можно? Что он вообще за монстр?» «Он очень долго приручал жертв, так что теперь просто собирает урожай», — ответила Кэрол. «А что касается темпов, он же не проводит с ними много времени». «Но мы его поймаем, Кевин, это в наших силах». Кэрол постаралась внушить коллеге уверенность, которой сама не чувствовала. «Как скажешь», — протянул Кевин. «Ладно, созвонимся позже». Закрыв телефон, Кэрол на мгновение прислонилась лбом к холодному мрамору колонны. Взяв себя в руки, она вернулась к швейцару, терпеливо ожидающему ее у лифта. Когда Кэрол поднялась на нужный этаж, Блейк уже стоял в дверях. Сегодня на нем было, видимо, то, что он считал повседневной одеждой, клетчатая рубашка с расстегнутым воротом, заправленная в бежевые саржевые слаксы, на ногах кожаные туфли. Интересно, как отнеслись к такому вопиюще немодному и неклевому соседу остальные жильцы дома? Старший инспектор Джордан, кислым голосом, полностью соответствующим его не менее кислой физиономии, поприветствовал ее Блейк. «Значит, не очень-то он счастлив моему визиту».